Сергей Неклюдов. По ней можно было заполнять анкету. Кажется, я могу вспомнить довольно точно. Дело было в 1962 году осенью, видимо, в сентябре, на старом еще филфаке МГУ в Москве на Манежной площади. Я сдавал хвост по общественно-политической дисциплине, какой не помню. Мы ждали преподавателя, он не шел. Студенты начали расходиться. Осталась одна девушка с густой копной волос, в нелепой длинной юбке, в очках, и как-то мы разговорились. Мы не удосужились узнать, как друг друга зовут, и даже до следующего дня не удосужились почему-то. Знаете, был такой тип бесед, когда прощупывается собеседник. Насколько с ним вообще можно разговаривать и до какой степени, где эти пределы? Но как некая сигнальная лампочка вспыхнуло имя моего друга Гарика Суперфина. Все дальше пошло хорошо, легко. Она мне рассказала многое из того, что меня не то чтобы убедило, но удивило. Например, что в XVIII веке было два великих поэта, в XIX — четыре, а в XX их восемь. Я не берусь сейчас воссоздать набор имен, хотя частично их помню. С арифметикой я даже согласился, а вот с наполнением не вполне. И надо сказать, когда впоследствии у нас было много случаев обсуждать с ней разные вещи, мы эстетически не вполне сходились. Я бы сказал так. Она велела мне... Велела, может быть, не то слово. Просто сказала, что я должен ходить на концерты Баршая, вручив мне абонемент. И мы стали ходить на концерты Баршая. Вообще, в тот период мы виделись очень часто. Благо, жили недалеко. Она на Песчаной, а я на Хорошовке. По крайней мере, раз в неделю на протяжении нескольких лет. С этого достопамятного экзамена она меня повела. А ведь мы даже не знали, как друг друга зовут в один дом, сказав «Там свадьба, пойдемте туда». Я до сих пор не знаю, чья это была свадьба. И никогда больше хозяев этого дома не видел. Она меня ввела в квартиру и оставила. Наташа меня всегда поражала своей, как это сказать, тем, что по ней можно было заполнять анкету. Любимая страна — Польша. На тот момент, конечно, любимый поэт — Галчинский. Был целый ряд твердых и основательных ориентиров, делавших жизнь не то чтобы простой, но какой-то надежной. Было хорошо и комфортно. В моих воспоминаниях Наташа остается молодой. В последующие годы мы... Нет, не ссорились. Ссорились мы как раз тогда, когда у нас были отношения более близкие, более горячие, более частые. А потом наши лыжни разъехались куда-то в разные стороны. Мы встречались относительно редко, и чем дальше, тем реже и реже. И я рад этому. Потому что Наташа для меня осталась там, в начале 1960-х годов, такой, какой я ее примерно описал, такой, какой я ее помню живо, и никакие последующие встречи не могли перебить этого впечатления. С ним я и остаюсь».